Глава 70. Аниса. Мы с отцом пекли хлеб, когда зазвонил колокол. Отец сказал: «Беги к реке, там будет прохладно». А когда я вернулся, печь дымилась, и хлеб пах мясом. Я больше не ем теплый хлеб. Записка из архива сиротского приюта. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Я стоял у перил балкона, но держалась не за них, а за рукоять фамильного меча. Вдох, выдох. Стоять. Ты должна стоять. Брата подвели к обрыву. Он не сопротивлялся, не просил, просто покачал головой. Едва заметно, как делают те, кто уже принял решение. И шагнул сам. Доски эшафота хрустнули под его ногами, а площадь замерла в едином сдавленном вздохе. Внизу зияла яма. Черная, влажная, пахнущая сыростью и гнилью. Я сжала зубы так, что заныли челюсти. И если сейчас дать волю боли, я развалюсь на части. Но у меня был долг. Не перед толпой, не перед троном. Перед ним. Перед всеми, кто пал ради слова, которое еще не сказано до конца. Астраэль вещал с балкона ровным, безупречным голосом. О порядке, о законе, который... Не просит, требует. Его слова скользили мимо. Я слышала только собственное сердце, бьющееся где-то в горле. И второе, совсем крохотное, в моем животе. Я вытащила меч. Лезвие вышло из ножен с тихим шипением. Руны на стали вспыхнули не светом, а смыслом, будто вспомнили себя. Я коснулась пальцами первой связки. Лир-Ан, Сел-Е, Ос. Каждый слог входил в мир, как игла в плоть. Точно, неотвратимо. Мертвый язык не терпел свидетелей. Его нельзя было услышать или увидеть. Он жил между ударами сердца. Внизу яма шевельнулась. Она всегда радовалась магии, особенно разрушительной. И сегодня я разрушала оковы. Астраэль вдруг обернулся. Его взгляд скользнул по мне и сорвался, как на льду. Он почувствовал. Поздно. Мар-Ан-Тал. Я подняла клинок к груди. Руны увидели мое сердце. Меч стал тяжелее. Будто внутри него кто-то тоже держался за край пропасти. Сегодня магия Дитта развернется, а драконы и фарфлы, наконец, вздохнут свободно. Любой ценой. Последнее слово вошло в мир, и с неба вместе со снежинками упали первые капли весеннего дождя. Реальность дрогнула. Всюду, от башен до катакомб, рванулись нити, державшие мир в плену. Солдаты императора пошатнулись. В их плечах хрустнуло, как при разрыве сухожилий. Астраэль ухватился за золотые перила. Его лицо исказилось. Он задыхался. Не от страха, а от боли. Связи рвались и в нем тоже. Там, далеко у Рейна, в эту же секунду свело грудь. Все, кто жил чужой силой, платили теперь сполна. Тень над ямой дрогнула. Тленный дракон, до этого неподвижный, расправил крылья и рухнул. Не как птица, как камень, вспомнивший, что падать — его природа. Огонь не вырвался наружу, он ворвался внутрь. Сначала мягкий жар, который заставил меня прикрыть глаза. Потом треск. Живой, голодный. Стены ямы вспыхнули. Пламя лизнуло край провала. Хет сгорел. Я видела, как его силуэт исчез в огне. Астраэль выгнулся, будто на спину ему вылили раскаленный металл. На золотых перилах остались следы ладоней. Матовые, обожженные. Император шевелил губами, пытаясь вернуть слово. Но я произнесла его на языке мертвых, а мертвые не возвращаются. «Стоять», — приказал Винсент слугам, порывавшимся помочь императору. Я не смотрела ни на кого. Только на руны. Они стягивали последний шов мира. Волна магии прокатилась по площади. Зеваки уже разбежались, и открывшийся портал привел Аису прямо к покосившемуся строю охраны. Дочка стирали шла навстречу врагам. Пешком. Без дракона, без крыльев, только с огнем в ладонях. В тылу у императорских солдат уже стояла Кристен с мечом в руках, а отряд Асира окружал клетку, в которой сидел последний друг моего брата, Эжен. Они не ждали приказа, они знали, сейчас или никогда. А я держала слово до конца. Камень под ногами дрожал, легкие горели. Я опустилась на одно колено, лишь на миг, чтобы вдохнуть. Потом поднялась. Женщина в белом не имеет права упасть, даже когда рушится все вокруг. Тарвания приняла жертву. Меч дома Корс вернулся в ножны. Я провела пальцами по рукояти, как по волосам ребенка, и сжала кулак. А другой рукой вытерла скатившиеся по щекам слезы.